«Вот черти!» – прорычал Бранд Гардиану, когда заметил, докера подстрелили, представляешь. Полез на склады спасать передовой отряд и сам схлопотал, что делать, ума не приложу. По мне, так нужно было продолжать атаку. «Там от силы человек 30», – заявил стоявший рядом Карум, нервно теребя правой рукой кончик своей козлиной бороды. Небольшой щит и узкий ятаган он держал левой, опираясь кончиком оружия на защищенный металлом носок латной калиги. На той скорости, с которой мы прошли весь лагерь, мы бы смяли этих уродов и уже пересчитывали бы армейское добро на складах. Услышав их перебранку, подошел Трейд. Примечательно, отметил для себя Гардиан, что все присутствующие стояли и передвигались совершенно прямо, не таясь на открыто просматриваемом защитниками складов месте. И хотя дистанция была приличной, шальная пуля на излете вполне могла достать до места их разговора. Оборонявшиеся солдаты, напротив, либо залегли за невысоким бруствером, ограждающим склады, либо попрятались за углами зданий. Так сказывалась привычка к огневому бою. У оборонявшихся королевских желторотых рекрутов она имелась, а у великолепных, закаленных в индивидуальных боях и тренировках консидориев отсутствовала напрочь. Осознавать сей факт было неприятно. «Много говоришь, боец», – пробасил Трейд, обращаясь прежде всего к Каруму, «если бы атака продолжалась, мы бы сейчас пересчитывали не добро в арсеналах, а трупы бойцов, включая и твой. Ты ведь шел за докером, вот с ним бы и слег. Отставить треп». Карум хмуро пожал плечами и отошел к своему десятку. Было видно, что он сильно зол. Раньше такое поведение в присутствии Трейта, полновластного руководителя дуэльной школы, приближенного серволорда Бригарта, вряд ли сошло бы ему с рук. За дерзость к старшему полагалась серьезная порка, однако сейчас все были вроде как равны и различались постольку, поскольку это являлось необходимым для общего дела, а также по привычке. Однако Гор уже стал замечать, что и на Трейта и Сабина, да и на прочих начальников, особенно Крисса, со вчерашнего дня многие смотрят без лишнего трепета, который их личности вызывали совсем недавно. Между тем Трейд продолжил говорить, почему-то объясняя диспозицию скорее Гардиану, нежели Бранду или его стрелкам. «Сейчас подтянется Крис с захваченными мушкетами, и мы заговорим с ними на равных, сынок. Кроме того, я послал Сата в обход лагеря, он зайдет к ним в тыл со стороны речки. Забор там маховый, а все их люди здесь, на позиции. Так что Сата ударит им в спину. А если попробуют перебросить кого-то отсюда туда, то Брант их положит стрелами, благо боссонский лук бьет на дальность не меньшую, чем мушкет. Но если боссонский лук так хорош, зачем вообще мушкеты? Давайте расстреляем их так. И зачем тогда было брать эти склады? Настрогать стрелой дело с концом. Говоришь глупость, возразил Трейд. Лук Юми, конечно, хорош, однако, чтобы управляться с ним, нужно иметь рост и руки, как у Бранда. А вот ты, например, почти в полтора раза меньше. Ты даже не растянешь тетиву, не говоря уже о стрельбе. Кроме того, даже если набрать толпу великанов размером с эту оглоблю, он ткнул пальцем в боссенца, то чтобы научить их стрелять хорошо, придется угробить не один месяц. С мушкетом же каждый сосунок, даже не из кадетов, а просто раб с кухни или с огорода научится валить таких великанов менее чем за пару дней. Достаточно просто показать, как брать цель и пристреляться. Кроме того, мушкет стреляет из-за укрытия, с насыпи, со стены, с колена и даже лежа. А из лука, только стоя прямо, если хочешь добиться хорошего качества стрельбы. Соответственно и мишень из лучника куда интересней. В общем, ты сказал, не подумал. Так что тоже, отставить треп и идти отдыхать. Ты, кстати, в атаку на арсенал уже не идешь, останешься при Бранде. Руций в любом случае наш, так что незачем рисковать. Это все. Крис подъехал спустя 20 минут. По предварительной договоренности о нападении на Руций было решено, что габелары с их мушкетами в штурме участвовать не будут, поскольку нападение изначально планировалось в тишине, а значит, без обстрела. Крис должен был отстать от основной колонны и подойти спустя полчаса, чтобы либо прикрыть огнем отход сервов в случае неудачи, либо, напротив, выбить оставшихся защитников из мест упорной обороны в случае победы. На счастье, пригодилось именно последнее. К этому времени оборонявшиеся, присмотревшись к великолепным ходячим мишеням, которые являли собой рослые и широкоплечие лучники Бранда, начали постреливать в сторону трейтовских позиций. Стрельба велась, впрочем, без особого результата, однако она заставила наконец залечь большинство изготовившихся к атаке сервов, до которых суровая мысль о необходимости падать на землю при обстреле дошла только с парой трупов товарищей, растянувшихся на земле. С приходом Крисса дело разрешилось. Набрав в казармах по 2-3 трофейных мушкета на каждого стрелка из своей сотни, Крисс легко подавил у оборонявшихся всякое желание огрызаться огнем и позволил головорезам Карума почти без потерь подобраться к брустверу. В это же время с тыла по сигналу Трейта позицию врага атаковал Сардан Сата, что окончательно решило исход боя. Выйдя на расстояние рукопашной, опытные поединщики мечами выкосили немногочисленных защитников всего за несколько секунд. Впрочем, иных раскладов тут и не было. Три десятка свежих трупов украсили площадку перед складами. Руций был взят, и его новые хозяева встречали утрозычным громом мушкетного салюта. Глава 37. Гордиан Рекс, 13-й пророк. Вслед за взятием Руция пламя восстания расползлось по огромному боссонскому краю, гигантской северной марке планетарного королевства, как бушующий, страшный лесной пожар, сминая человеческие жизни тех немногих свободных, что оказались на свою беду в собственных несчастных усадьбах в это непредсказуемое и кровавое время. Огонь вселенского бунта пожирал поместья и всасывал в свой набирающий обороты смерч все новых и новых обращенных. Всего за 6 дней, пролетевших с момента, когда на складах королевского арсенала отгремел последний мушкетный залп, количество восставших увеличилось более чем в 20 раз. Штаб восстания и его центр были оперативно перенесены из дуэльной школы Лавзея в укрепленный стенами руцейский лагерь, и теперь сотни и даже тысячи сервов неиссякаемым потоком шли сюда со всех провинций огромной боссонской земли. Ситуацию с пополнением рядов восставших значительно облегчал тот факт, что в подавляющем большинстве рабских учреждений и усадеб свободных людей не было, и даже охрану сервов составляли такие же бесправные люди с ошейниками. Многие шато и школы снимались с мест целиком, отправляясь к Руцию в полном составе, почти все, организовано и под предводительством собственных великов или старшин, с подготовленным продовольствием и одеждой. Гордиан Рекс работал без устали, и его новые способности росли вместе с потоком прибывавших. Старую норму в 100 и даже 200 человек он давно оставил. На огромном плацу перед казарменной зоной руцейского лагеря Трейт и Сабин собирали уже тысячи будущих бойцов. Столько, сколько позволяла вместить площадь. Раньше гору приходилось выходить каждый час и даже чаще. Сейчас, 2-3 раза в день, когда собиралось максимально возможное по ситуации число рабов. Гобелары заранее подбирали для новеньких оружие и амуницию. А доционы во главе с Трейтом составляли списки прибывших и разбивали их на отряды, назначали отрядом командиров. После этого Гор выходил к прибывшим, поднимался на импровизированную трибуну, которую часто заменяла перевернутая арба, и сжигал ошейники. Кайны раскрывались и падали на земь. То была настоящая фабрика по освобождению. Что ни говори, но мир Боссона был достаточно примитивным по сравнению со вселенными корпораций, и религиозный дух, живший почти в каждом из его обитателей, тлел негаснущей искрой. Поэтому, когда сотни и тысячи рабов, взирая на Гордиана, чувствовали, как кайны лишаются жестокой и убийственной силы, принуждавшей их много лет безоговорочно подчиняться своим хозяевам, их глаза наполнялись счастьем, восторгом и немыслимой верой, и неожиданным сосредоточием этой жгучей смеси человеческой надежды, наркотической эйфории от обретенной свободы и фанатичной благодарности, оказался он, Гордиан Рекс, Ракир Жала, простой поединщик и по совместительству, новый всенародный боссонский пророк, 13-й пророк, вашу мать. Когда Гор впервые, идя по казарменным переулкам Руция, стал свидетелем религиозного поклонения собственной убогой персоне, он был поражен и долго пытался убедить рухнувших на колени сервов, что он, не новый апостол, явившийся освобождать сервов от власти демонизированных господ. Он пытался объяснить заблуждавшимся сущность талантов кшидей и особенности своих пси-способностей. Люди слушали внимательно, однако все, что они поняли, не приводило к осознанию научной концепции экстрасенсорики, а только усиливало их веру. Затем такое повторилось еще раз, затем еще. В конце концов Бранд предложил не тратить время на увещевание неувещеваемых, а просто воспринимать это как часть необходимой работы. Вскоре, однако, он лично притащил Гордиану длинную алую хламиду с просторными рукавами и капюшоном из тех, что носили высшие церковные иерархи, и снятую с какого-то батюшки, не успевшего вовремя спрятаться от пожара восстания в храме Хипри. Бранд предложил для большего эффекта выходить на Раскайновку в этом одеянии. Трейт одобрил предложение, указав, что кроме оружия бывшим рабам на войне неплохо бы иметь и веру. Но пророки должны наставлять и учить, возражал Гордиан. Они должны учить мудрости и сыпать притчами. Я не таков, какой мудрости я могу научить этих людей? Как прокалывать рапирой солнечное сплетение и удачнее разорвать саблей бицепс? Пророки должны творить чудеса, сынок, возражал Трейд. Воскрешать, ходить по воде, поднимать безногих, а не рассказывать притчи. Притчи расскажет им и Сабин. В некотором смысле, ты идеальный мессия. Спроси у любого из них, и он мотнул подбородком в сторону собиравшихся на плацу новоприбывших сервов. Многим ли для раба отличается снятие ошейника от воскрешения из мертвых? Да почти ничем. Ты, наш святой, сынок, новый апостол, тринадцатый пророк. И хотя я чужд эшвинской догматической религии, иногда даже я сам задумываюсь, не послан ли ты нам в качестве избавителя самим божеством, так что иди к ним, сынок, тебя ждет твоя паства. И он шел, и тысячи рабов падали пред ним на колени, чтобы спустя минуту встать уже свободными. Иногда Гору начинало казаться, что святость, не просто слова, и его прежний уровень шиди практически восстановлен, и он не слышит передвижения электронов в логических цепях интеллектуальных машин только вследствие отсутствия таковых в этом заброшенном мире. Однако, немного собравшись, он понимал, что это не так. Он уже чувствовал слабую пульсацию искусственного разума внутри храмов, раскинувшихся по боссонской провинции, однако не мог сделать его шепот четче и ближе. Как раньше, пока еще он не мог проникнуть сквозь стены храмов и толщу разделявшего их пространство. И все же прогресс присутствовал налицо. Гор работал с тысячей несложных компьютерных устройств и мог контролировать их одновременно. Пусть ошейники являлись простейшими из думающих механизмов, но все же они были таковыми. А это значило, что рано или поздно Гордиан станет пшиди, сверхчеловеком, как и раньше. Ни раз и ни два у Гордиана Рекса возникал сильный соблазн каким-то образом использовать внезапно обрушившуюся на него популярность и попробовать пробиться в единственные лидеры восстания. Учитывая массовое поклонение его персоне со стороны рядовых сервов, подобный план действий не представлялся совершенно фантастическим. Конечно, он не являлся великом или доционом, но принадлежащий аккуратности, размышлял Гор, вполне смог бы потеснить и Трейта, и Сабина. Однако по здравому размышлению падший Демиург решительно отказался от подобных претензий. Взваливать на себя ответственность за рабский бунт в Боссоне, сугубо местечковый в масштабах необъятного искусственного мироздания, показалось ему глупостью со всех точек зрения. Прежде всего, вероятность победы плохо организованной рабской массы над Эшвинским королевством, мощнейшим из местных государств, представлялось Гору крайне маловероятной. И хотя шансы на победу рабов, ввиду их подавляющей численности, существовали, Гордиан был не склонен их переоценивать. Из опыта политической истории Гор отлично знал, принадлежащая организации государственная машина всегда одержит верх над бунтовщиками. Но дело, собственно, заключалось даже не в этом. Лидерство в восстании предполагало не просто приверженность к делу сервов, оно предполагало тотальное погружение в местные проблемы, политику, экономику, военную стратегию и миллион прочих сфер деятельности, которыми необходимо будет заниматься в процессе схватки с рабовладельцами. И хотя Гор искренне сочувствовал сервам, полностью разделял их убеждения, уделить бунту все свое время он был просто не в состоянии. Гор знал, чем бы ни закончилось боссонское восстание, влияние на большое противостояние в корпорации оно вряд ли окажет. И значит, как бы ни сложилась судьба сервов Боссона, она не станет его судьбой. По крайней мере, он постарается, чтобы не стало. Перед падшим Демиургом и владельцем частной вселенной стояла иная, вполне конкретная и внятная задача – определить причины провальной реинкарнации, найти виновных и, главное, вернуться домой. Вернуться домой – вот в чем был смысл. Заглядывая внутрь себя, Гор мог бы поклясться любыми клятвами, что готов сражаться с сервами до конца, как и любой из них, даже до собственной смерти. Однако основные усилия 300-летнего разума будут работать не только на победу сервов, но и на собственное выживание. В принципе, думал Гор, его популярность как одного из столпов восстания играет ему только на руку. Как один из вождей он станет более свободен в передвижении, более независим в действиях, возможно, чуть позже даже сможет сформировать собственный отряд телохранителей или солдат, преданных и способных помочь в осуществлении личных целей. Нужно собирать сведения и набирать силу, подобраться к храмовникам, а уж там. Гор помотал головой, об этом было еще рано говорить. Между тем события развивались. После взятия Руция в распоряжении Трита, Сабина, Циллия и других мятежных великов оказалось свыше 12 тысяч мушкетов, не менее 50 полевых орудий и огромное количество боезапаса. Вооружив своих консидориев и почти всех кадетов оружием огневого боя, Трит без лишних раздумий прошелся по западным и северным пограничным районам Боссена, неистовым пламенем очищая провинцию от королевских гарнизонов, обдирая армейские склады и усадьбы шатильенов. К первым числам месяца пахан в руках восставших оказался уже практически весь верхний Боссен. В руках королевских синешалей остался жалкий клочок, самый юг домена с административным центром в Бранвине в качестве приза для призовой повстанческой армии. Сначала Трейд обходил крупные населенные пункты провинции стороной, концентрируя свое внимание только на армейских лагерях и богатых усадьбах. Однако вскоре селения Боссена стали сами падать ему в руки, что в общем не было удивительно. Почти на 100% их население состояло из сервов, и велики торговых домов и ремесленных цехов с радостью приносили Трейту ключи от своих посадов, прося взамен одного – снять ошейники. В числе таких пунктов оказался и памятный гору Кербуль. В Кербуле Трейд взял новый арсенал с почти 30 тысячами мушкетов и с годовым запасом пороха к ним. Здесь же восставшие обнаружили значительное количество чугунных ядер к полевым кулевринам, взятым в Руций, и еще почти сотню самих орудий. В изобилии имелось и обмундирование для королевских солдат и офицеров, а также шанцевый инструмент, инженерные принадлежности, солдатские кашкадеры и офицерские сабли, фляжки и ранцы и множество других полезных предметов многотысячной номенклатуры, созданной человеческим старанием для нужд армии и запасенной генералами Баринаса на грядущие войны. Учитывая полную невозможность переноса такого количества боевых припасов в Руций, да и отсутствие необходимости такого переноса, лидеры восстания, недолго думая, перенесли в Кербуль саму базу восставших и ее штаб, оставив в Руции незначительный вооруженный гарнизон, призванный сохранить остававшиеся там запасы и держать под контролем прилегающие к Руцию аллоды, включая, разумеется, и земли Лавзийского шато. Во время переезда, занявшего без малого 4 дня, Гор в последний раз побывал в здании дуэльной школы. Каким-то внутренним чувством он понимал, что проходит ее длинными коридорами в последний раз и никогда более сюда не вернется. Да, без мало на полгода Лавзия стала его домом, его родиной, однако слишком сильных сожалений по поводу расставания Гордиан не испытывал. Конечно, он не забудет Лавзию никогда, но и ностальгировать по поводу рабского прошлого не станет. Теперь его дом, весь Боссен, территория для войны. Когда-то Боссен был самой северной и действительно приграничной, а не соседней с ближайшей покоренной колонией, провинцией единого короля. В те давние времена он славился своими дикими, гордыми обитателями и бесконечными лесами, протянувшимися от пограничных гор до самой границы с Артошской маркой. Боссен всегда поставлял старым артошским правителям лучшую дичь, лучших лучников и необычайно стойкую легкую пехоту. С освоением огнестрельного оружия боссенский лук Юми, разумеется, потерял свою славу. Однако дух древних защитников марки сохранился. Казалось, после взятия Руция, он витал в воздухе, наполняя сердца десятилетиями унижаемых боссенских сервов чувством достоинства и гордости. Получив в руки более эффективное оружие и место в строю, люди преображались. Трейд, по всей видимости, имевший в прошлой жизни определенный военный опыт, разбивал людей на подразделения по образцу регулярной эшвинской армии. Вместо десятков он ввел взводы, вместо полусотен и сотен – роты, а вместо тысяч – полки. Дационов и Борист сменили лейтенанты и капитаны. Сам же Трейд все чаще именовал себя полковником, хотя, учитывая количество находившихся в его подчинении войск, его скорее следовало называть генерал-полковником, согласно королевской табели о рангах. На самом деле собственно полковников имелось уже 3. Решением Совета Великов ими стали Трейд, Рихмендер и старый лавзийский Таргитарий Вардрикаймен, преимущественно за старость, и сопутствующее ей уважение, ворчливость, и сопутствующую ей дотошность, а также участие в незапамятные времена в колониальных войнах в качестве Габилара, а значит, из-за наличия какого-никакого, но все же военного опыта. Старшим из них однозначно признавался Мишен Трейд. Костяк первых двух полков составляли консидории и кадеты двух соответствующих школ, у Трейда, его родной Лавзийской, а у Рихмендера, не менее родной для него дуэльной школы Леди Шамир, расположенной в Кидоне. Соответственно, и полки назывались пехотный лавзийский и пехотный киданский. Костяк из консидориев и кадетов, заместивших преимущественно должности ротных и полковых офицеров, обрастал плотью из пришлых освобожденных сервов. Тяжелые доспехи, обитые железом, грозные щиты заменялись на мушкеты и пики, а мечи и секиры бывалых ротоборцев на офицерские шпаги и смертоносные пистоли. Третий полк сформировали в арме, где имелись наиболее серьезные кузнечные мастерские и ремонтная база. Появился он значительно позже двух первых полков и комплектовался преимущественно сервами, не имеющими к дуэльному ремеслу никакого отношения. Хотя часть его офицеров также набрали из дационов Трейта и Рихмендера, штаб полка и его старшие руководители были набраны вардриком из технарей, таргетариев и ремесленных мастеров. Составленному таким образом армскому артиллерийскому полку были переданы все наличные полевые кулеврины и незначительное количество взятых в пограничных крепостцах старых осадных орудий, картаун. К нему же приписали и примкнувших к бунту габиларов, призванных выполнять функции боевого охранения на марше, маневре и в поле во время будущих сражений. В том, что сражения будут, никто не сомневался, так что и готовились к ним надлежаще. С самого утра бывшие дационы, а ныне ротные лейтенанты и капитаны гоняли своих подопечных по плацу, вбивая в головы азы строевых эволюций и навыки пользования пикой в узкой шеренге. С утра до вечера над Кербулем гремели выстрелы, так новоиспеченные солдаты будущей армии свободы обучались огневому бою. Почти никто из офицеров, которые гоняли по плацу или муштровали на стрельбище своих солдат, никогда ранее в армии не служил, пикой не колол, из мушкета не палил и о строевых маневрах имел лишь самое смутное представление. Однако в повстанцах недостаток знания лихвой компенсировался энтузиазмом и старанием, а также дисциплиной. Десятилетиями привыкшие безоговорочно повиноваться своим великам, сервы по-прежнему рьяно выполняли распоряжения лейтенантов и капитанов, назначенных советом из тех же великов. Серия армейских назначений, кстати, не миновала и освещенную раскайновками фигуру Гордиана Рекса, причем совершенно по инерции, без каких-либо усилий с его стороны. Гор получил лейтенанта, офицерскую шпагу, мундир, треуголку, золоченые нашивки и нашейную бляху с надписью «Предан короне». Бляху предполагалось отпороть, однако за ее исключением, форма офицера-бунтовщиков ничем не отличалась от формы королевского лейтенанта, так же как форма рядового армского, лавзийского и киданского полков ничем не отличалась соответственно от формы артиллеристов или пехотинцев королевской армии, ведь форма эта поступала с королевских складов. Ходить же по полям сражений разномастной толпой без знаков отличия и мундира было неправильно. Поэтому Трейд долго не думал и велел всем повстанцам повязывать на рукав темно-синий бант, а вокруг кивера – темно-синюю ленту. Темно-синий являлся цветом ратана, древнего боссонского духа свободы, олицетворявшего силу рек и воды. Кроме фехтовальщика подобную форму с нашивками получили практически все поединщики Лавзей, Люксдекера и Сардансата, Карум и поправившийся после ранений Бранд. Из ротоборцев, ходивших с ним на призовые бои в Бранвине, офицерскую шпагу не получил только Рима, да и то лишь потому, что явно не годился в командира в силу умственной отсталости и переизбытка физической силы. Тем не менее Рима был оставлен в войске и причислен в качестве постоянного телохранителя к самому Сабину. Каждый из новоиспеченных лейтенантов получил по роте в 200 человек, что, безусловно, служило показателем доверия, которое испытывал к ним Трейд, поскольку в школе и в руцейском деле каждый командовал не более чем полусотней. Сардана и Декера отправили с десятком других консидориев в пехоту, Карума в артиллерию к Вардрику. Бранд же вместе с Рима и Гордианом остался при совете, возглавив особое подразделение, состоящее исключительно из лучников. Это подразделение было создано по отдельному решению Трейта. Боссонцам, собранным под рукой Бранда, оставили тяжелые доспехи и щиты, а также их огромные боссонские луки. Вместо офицерских шпаг и пехотных пик они сохранили тяжелые мечи, булавы и секиры, набранные в Лавзии перед атакой на Руций. Гор назвал их про себя средневековым железным спецназом, поскольку, по мысли Трейта, они предназначались для коротких ночных рейдов и иных специальных операций. Впрочем, по паре пистолей на каждого с соответствующим количеством свинцовых пулей пороха боссонцам выдали, на случай обычного боя. Лично Гордиан Рекс не был приписан ни к одному из подразделений и своей собственной роты также не получил. Очевидно, в силу выполняемых им специфических обязанностей раскайновщика и пророка. Единственными его подчиненными оказались все тот же Ники, выполнявший теперь при нем функции не только слуги и товарища, но секретаря и адъютанта, а также выделенный специально для выполнения этой функции его старый знакомый Рашим, ставший для Гора кем-то вроде постоянного телохранителя и носильщика чемоданов. За месяц без малого, прошедший со взятия Кербуля, освобождено было свыше 100 тысяч годных к военной службе мужчин и почти в 4 раза больше женщин, детей и негодных по возрасту стариков. Однако численность трех полков по штатной росписи составляла не более 30 тысяч человек. В каждом полку имелось от 8 до 12 тысяч солдат и офицеров. Впрочем, роты продолжали пополняться, и вскоре Трейд планировал разделять полки по крайней мере на 2-3 каждый и не решался сделать это прямо сейчас лишь постольку, поскольку не хватало командиров для таких крупных подразделений, и все равно большинство освобожденных уходили, не вливаясь в армию. Несмотря на увещевание Сабина и Циллия, несмотря на священный ореол, окружавший гора, никто не мог удержать массы сервов в Руце и Кербуле. Уходили прежде всего иноплеменники, им никто и не думал препятствовать. Уходили те, кому было куда идти, кто имел друзей или семьи в других краях королевства, на этих Трейд также не делал ставку. Однако уходили и клоны, им некуда было бежать, но, получив свободу, они хотели сохранить и жизнь, и уходили на север, за перевалы, к варварам и морю, на юг и на запад, в Хайрон, Тысячеграде и даже через горы на восток, где их ждали безлюдные просторы пустыни или рукотворные джунгли городов. Таких Трейд хотел удержать, но не мог. Либо ты предлагаешь полную свободу, либо не предлагаешь ничего. Возмездие же со стороны королевских войск и храмов близилось, и люди уходили. Близость скорого крупного военного столкновения понимали все, кто оставался в Боссоне. Первые вестники, торговые сервы из Риона и Бранвины, уже сообщали, что Синишаль и префект боссонской столицы собирают регулярные полки и гобеларов для наказания мятежных шато. Это означало одно: нужно ускорять формирование армии и по возможности нанести превентивный удар королевскому Синишалю. О войне с самим королем речь пока не велась, однако в рядах повстанческих полков долгими вечерами у лагерных костров вместе со счастливыми от опьянения свободой песнями и неспешными тревожными беседами готовящихся к смертному бою мужчин все чаще раздавались призывы, как мысль, не способная удержаться в одной только голове и вырывавшаяся со словами: на Бургас, на Рион, Ирзаца и Пилога, палаты бессмертия, провинция Эльбиника, центральный храм. Демон открыл глаза. «Приветствую вас, сударь», — произнес кто-то сверху. «Поздравляю, вы только что прошли процедуру Хепсида после скоропостижной и насильственной смерти. Физические показатели нового тела в норме. Так, давление, пульс, мышечные реакции, отлично. Если позволите, приступим к стандартному тесту на память и восприятие. Вопрос номер один. Вы помните свое имя, сударь?» В первый раз со своей последней смерти демон разлепил свои губы. Новые губы, новый язык впервые после изготовления коснулся нового неба. Зубы клона разжались. «Лорд Хавьер Ариссадиат Кари Форфатар, немного картавя», — произнес он. «Герцог Декатрюшин, полковник гвардии, коннетабль». «Чудесно!» Голос наполнился искренним восторгом. «Теперь назовите дату своего рождения, место постоянного проживания и адрес вашего управляющего или же иного лица, к которому следует обратиться для оплаты произведенных нами услуг. В вашей анкете упоминаются про Великгорток, поместье Лира, округ Бургаса или Тавра, Артошской марки. И если вы не возражаете, то мы», напрягая новые мышцы новых рук и нового пресса, лорд Хавьер медленно приподнялся. «А нет, нет», — возопил голос, предостерегая, — «еще слишком рано. Первичный период адаптации занимает как минимум час. Полежите еще немного, сударь, и мы». Голос принадлежал невысокому храмовому служке в просторном белом халате и таких же чистеньких белых перчатках. «В таких делают операции на сердце, спасая человеческие жизни. И в таких же работают хорошие палачи, вырезая печенку по кусочкам». Хавьер протянул руку и схватил служку пальцами за кадык. Служка сдавленно захрипел. «Период адаптации закончен, милейший», — произнес Хавьер гробовым голосом, немного заплетаясь, язык слушался еще плохо. «Мне нужен меч, одежда и портал в Бургас. И еще, серв, ведь ты раб, верно, хоть и церковный, и еще мне нужен один человек». «Какой человек, сударь?» Бедный храмовник уже начал кривляться от боли. «Сударь, какой человек?» «Фехтовальщик», — произнесли по слогам. «О, сударь, о!» – заверещал храмовник. «Это сложно, но мы отыщем негодяя, не сомневайтесь. Как больно, ах!» Опираясь на вывернутую от боли шею несчастного, Хавьер аккуратно сполз с кровати, на которой лежал, и посмотрел в висящее напротив зеркало. С отражающего полотна на него взирал высокий мощный мужчина. Атлетический торс, породистое лицо, все как всегда. Помнится, в своем первом теле, лет эдак 300 назад, он выглядел более прозаически, был русым, круглолицым и склонным несколько даже к полноте. Хепсет, великая вещь, он выпустил кадык несчастного, и тот рухнул на пол, сраженный болью и унижением. Хавьер осмотрел новое обнаженное тело, похлопал почему-то себя по ягодицам, затем снова вспомнил о прислужнике. «Ты не расслышал, братец?» – почти ласково спросил он. «Мне нужны новая одежда, оружие и портал в Бургас. Я, лорд Хавьер, бегом, тварь, палаты бессмертия, мироздание корпораций, кластер 13 мире, одна минута после смерти бога». Вечно юный господь коснулся края клонической колбы. Тонкая рука в латексной перчатке мягким, почти незаметным касанием скользнула по бронированному стеклу. «Мне кажется, Гордиан мертв», — произнес наконец С.С. Рукс, обращаясь к владельцу латекса и перчаток. Демиург Гор возлежал прямо напротив него, рядом с телом выбранного для реинкарнации клона. Совершенно неподвижно оба громоздились на медицинских столах, накрытые легкой тканью, и компьютер Хепсида тихо попискивал, мигая бесполезными огоньками. Сканирующие датчики аппарата рисовали забавные графики, длинные линии энцефалограмм, которые вместо прыгающих под кончиком самописца парабол и синусоид тянулись ровными линиями в бесконечность. Электрическая активность равна нулю, вещали буквы под графиками. Мозги Гора и клона были пусты, как могильные черепа. Верховный Архонт Ариапага нуля, Хапипит Тициан Аякс очень коротко стрельнул в С.С. Рукса глазами. В зрачках древнейшего из существ отражалось пламя. Это свет двух солнц 13 мирья яркими всполохами плясал по полированным поверхностям трех дивных планет колец. Пронзая защитный экран палаты бессмертия, лучи двух светил, отражаясь от их сияющих граней, перекрещивались между собой и сплетались в теплую ткань, будто бы сотканную из тонких и призрачных нитей. А за защитным экраном распускался цветок космического затмения. Одна из звезд, играя алым и золотым, величественно выплывала из-за края ближайшей планеты. Ас Есмь Альфа и Омега задумчиво процитировала Якс, не прекращая плавного скольжения перчатки по стеклянной дуге. «Гордиан жив, мистер Рукс, и теперь наш контракт с ним заключен. Континиум корпорации и твердый космос управляются древними машинами, созданными учредителем на самой заре истории. Их мощь безгранична, а сила неописуема. Каждый атом каждой молекулы, каждый квант энергии в нашем искусственном мироздании подчиняется этим загадочным механизмам. И сейчас, когда бог смерти мертв, только тайна машинных кодов отделяет нас с вами от всемогущества. Вы полагаете, у Гора достаточно сил, чтобы отыскать коды Аннубиса?» Рукс удивленно приподнял бровь. «Полагаю, теперь у него недостаточно сил, чтобы отказаться». С этими словами вечно юный Архонт рассмеялся и махнул рукой агнатам сопровождения, показывая на выход. Через минуту осиротевшая палата реинкарнации опустела, и в ее темном зеве упокоились только два мертвых тела, а также печальный наблюдатель над ними. Оставшись в одиночестве, мистер Рукс задумчиво посмотрел на часы. Скорость времени в двух искусственных континиумах, твердом космосе и мироздании корпорации отличалась ровно в 360 раз. Об этом Рукс знал. Отсчет времени начался примерно минуту назад. Отпущенный Гору срок стремительно истекал. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.